Глава третья. Согласиться на предложение Небомона было бы для Нефрет ужасно, но отказав ему, она превращалась в палача Позаира. Где он томится, какие мучения испытывает? Если она будет тянуть время, он может не выдержать. Нефрет не могла посоветоваться даже с Сути, верным другом и духовным братом мужа. Если он узнает о гнусном предложении старшего лекаря, он его убьет. Она решила согласиться на предложение этого шантажиста, но при условии, что он устроит ей встречу с Позаиром. Обесчещенная и отчаявшаяся, она расскажет ему все и отравится. К молодой женщине подошел Кем, пристав-нубиец, помощник ее мужа. В отсутствие судьи он продолжал совершать свои обходы по городу вместе с убийцей, устрашающим павианом, помогавшим ему арестовывать воров, в ноги которых тот впивался клыками. Кем был замешан в убийстве офицера, занимавшегося перепродажей золота, и приговорен за это к отрезанию носа. Но поскольку было признано, что в этом деле нубиец оказался на стороне закона, ему позволили стать судебным приставом. Его уродство слегка скрашивал деревянный крашеный протез. Кем очень уважал Позаира. Не испытывая никакого трепета к закону, он был убежден в порядочности молодого правоведа, и именно ее считал причиной его исчезновения. «У меня есть возможность узнать, где находится Позаир», — серьезно объявила ему Нефрет. «В царстве мертвых, откуда никто не возвращается. Разве полководец Ашер не показывал вам донесение, из которого следует, что Позаир погиб в Азии, куда направился в поиске доказательств? Это была фальшивка. Кем? Позаир жив!» «Вам солгали? Позаира обвиняют в убийстве Беронира. Но старший лекарь Небомон может доказать его невиновность». Кем взял Нефрет за плечи. «Он спасен. При условии, что я выйду замуж за Небомона». «Да он смеется над вами!» — рассвирепел нубиец. «Я хочу увидеть Позаира». Кем пощупал свой деревянный нос. «Вы не пожалеете, что рассказали мне все». После отъезда каторжников на работы Позаир направился в кухню. Деревянное строение под холщовой крышей. Огонь там разжигали с помощью кремня, который он рассчитывал украсть, чтобы вскрыть себе вены. Смерть медленная, но верная. Под жарким солнцем он будет постепенно погружаться в сладостное оцепенение, а вечером надзиратель пнет его ногой, и бесчувственный труп опрокинется на обжигающий песок. Эти последние часы душа Нефрет будет рядом с ним. Он надеялся, что она незримо будет сопровождать его в последний путь. Он схватил острый камень и тут же получил сокрушительный удар в затылок и рухнул среди кастрюли и мисок. Старик-пчеловод с деревянным черпаком в руках иронически заметил: «Судья встал на путь воровства. Зачем тебе этот камень? Не двигайся, а то приложу еще раз. Собрался пустить себе кровь и уйти из этого проклятого места дорогой дурацкой смерти? Глупо и недостойно приличного человека». Старик заговорил тише. «Послушай меня, судья. Я знаю, как выбраться отсюда. Мне не хватит сил пройти через пустыню, а ты молод. Я научу тебя, если ты согласишься помочь мне и докажешь мою невиновность». Позаир начал приходить в себя. «Это бесполезно». «Ты отказываешься? Даже если мне удастся бежать, я больше не смогу работать судьей. Сделай это ради меня». «Невозможно. Меня обвиняют в преступлении». «Тебя? Это смешно». Позаир потер себе затылок. Старик помог ему подняться. «Завтра последний день месяца. Из оазиса сюда придет повозка с грузом продовольствия. Обратно она пойдет порожняком. Заберись внутрь и вылезай, когда увидишь справа по ходу движения первую реку. Поднимись по ее руслу до подножия холма. Там, в глубине пальмовой рощи, увидишь источник. Наполни свой бурдюк и иди по направлению к лощине и постарайся встретить кочевников. Так, по крайней мере, у тебя будет шанс». Старший лекарь Небомон уже во второй раз делал операцию по удалению жировых отложений Силкет, молодой супруги богача Белтрана, торговца папирусом и важного государственного чиновника, чье влияние постоянно росло. Как пластический хирург, Небомон требовал со своих пациенток огромные гонорары, которые те выкладывали беспрекословно. Драгоценные камни, ткани, съестные припасы, мебель, скот и инструменты стекались к нему, умножая его богатство, где не хватало лишь одного неоценимого сокровища — Нефрет. У него были красивые женщины, но ни в одной из них не соединялись столь гармонично ум и обаяние, источая какой-то особый, неповторимый свет. И как она только могла влюбиться в этого нелепого Позаира? Легкомыслие юности, о котором она сожалела бы всю жизнь, не вмешайся Небомон. Иногда он чувствовал себя могущественным фараоном. Разве он не обладал секретами, которые могли спасать и продлевать чьи-то жизни? Разве он не царил над всеми лекарями и фармацевтами? Разве не был он тем, у кого в ногах валялись многие важные персоны, умоляя вернуть им здоровье? Его помощники трудились в безвестности, разрабатывая самые эффективные методы лечения. Небомон пожинал плоды этих трудов. А Нефрет обладала медицинским гением, который надо было использовать. После удачной операции Небомон позволял себе неделю отдыха в своем загородном доме к югу от Мемфиса, где целая армия слуг исполняла его малейшие желания. Доверив завершение второстепенных задач своей команде, которую он держал в строгости, лекарь составлял список приглашенных для увеселительной прогулки на барке. Его ожидали тонкие белые вина из дельты и его собственных виноградников, и последние изыски повара. Управляющий сообщил, что в прихожей ждет молодая и хорошенькая посетительница. Заинтригованный, Небомон направился к дверям. «Нефрет! Какой чудесный сюрприз! Вы позавтракаете со мной? Я тороплюсь. Вы скоро сможете увидеть мою усадьбу, я в этом уверен. Вы дадите мне ответ?» Нефрет опустила голову. Лекарь ощутил прилив радости. «Я знал, что вы прислушаетесь голосу разума. Дайте мне время. Но раз вы здесь, значит, решение уже принято. Вы дадите мне возможность увидеть Позаира?» На лице Небомона появилась гримаса. «Это лишнее испытание для вас. Спасите Позаира и забудьте его. Я должна с ним увидеться в последний раз. Дело ваше, но мои условия остаются прежними. Сперва вы должны доказать мне свою любовь, и после этого я начну действовать. Только после этого. Вы согласны?» «У меня нет возможности торговаться. Я ценю вашу мудрость, Нефрет. Она может сравниться только с вашей красотой». Он нежно взял ее за запястье. «Нет, Небомон, ни здесь и ни сейчас. Где и когда?» «В большой пальмовой роще у колодца». «Это памятное для вас место?» «Я часто хожу туда». Небомон улыбнулся. «Природа — прекрасный антураж для любви. Я, как и вы, считаю, что пальмы — это очень поэтично. Когда?» «Завтра вечером после захода солнца». «Пусть сумерки скроют наше первое объятие, но впредь мы не будем таить нашу любовь от дневного света».